Глава вторая. Приятно наносить новогодние визиты с собственным мужем, оставлять в корзиночках, подвешенных к дверным ручкам, визитные карточки, на которых проставлено «Мистер и миссис Линкольн». Они вернулись в таверну «Глоб» в 9 часов вечера, прогулявшись под руку в вечерней прохладе. «Глоб» находилась на Адамс-стрит, рядом с кузней, и представляла собой двухэтажное строение, вдоль фронтона которого росли вязы и клены. Каждые 2-3 года сменялись владельцы таверны, и каждый новый что-нибудь пристраивал. По этой причине таверна походила на чрезмерно большой амбар. Внутри же было уютно. Левая дверь в прихожей вела в гостиную для женщин, с правой стороны размещалась большая столовая. По лестнице они поднялись в пристройку с ее 6 комнатами по обе стороны узкого коридора. Это были комнаты для постоянных клиентов. Помимо них самих, семья Бледсоу, овдовевшая виртуозная пианистка миссис Бурнидот, адвокат Джустин Баттерфилд и судья Натаниэль Поуп. Занимая верхний этаж, они не испытывали неудобств, которые порождала ежедневная сутолка постоянно менявшихся постояльцев. Это, как полагала Мэри, было своего рода компенсацией за шум, который создавал паровозный колокол, подвешенный над главным зданием и приводившийся в действие портье. Он дергал за веревку каждый раз, когда подъезжал дилижанс или прибывал путешественник на лошади. Ее беременность протекала легко, как у Элизабет и Фрэнсис. Мэри и Авраам часто бывали в обществе. На свадьбе Энн Родней, на приеме у Ниньяна по случаю крещения его дочери Элизабет, на концерте оркестра в зале законодательного собрания, на ярмарке, проводившейся первой пресвитерианской церковью, на обедах и котельонах. Однако она в равной мере наслаждалась и тихими вечерами в своей комнате. Здесь, за письменным столом, придвинутым к камину, Авраам писал обращение к вигам округа Сан-Гамон. Его удовлетворенность написанным и готовность проводить часы за письменным столом создали у Мэри впечатление, что у него есть врожденная склонность к литературному творчеству. «С детства у меня была мечта овладеть стилем», — сказал он ей. «Поэтому я иногда пробую писать стихи, чтобы убедиться, могу ли я подобрать рифмы. Но результаты разочаровывают. Я пишу, как слышу. Зато понятно, ты выражаешь суть дела наименьшим количеством слов». Он благодарно взглянул на нее и принялся ходить по тесно заставленной комнате. «Если бы мне удалось убедить вигов принять выдвижение всех кандидатур на конвентах, не имеет значения, что такая система была выдумана Стефаном Дугласом, ведь благодаря ей демократы одерживали победы в Иллинойсе. Я должен убедить их, что в единении сила, и дом, разделенный сам в себе, не может устоять». Она хотела бы послушать его речь, но женщин не допускали на собрание. Последующие 3 недели Авраам объезжал округ Сан-Гамон. Виги приняли его платформу почти без поправок. Однако он вернулся с конвента мрачный. На ее настойчивые вопросы, что случилось, он раздраженно бросил: «Сан-Гамоновцы отвергли меня. Наша делегация получила указание поддерживать Эдвардса Бейкера». Он поднял вверх левую руку, а затем отвел ее в сторону. «На первых турах голосования сложилось неважное положение. Поддержка, оказанная мне, слабела. Я вышел из игры до того, как вообще проиграл ее». «Зачем?» — заплакала она. «Ты не должен выходить из игры. Никогда не должен». Он отвернулся от нее, уставился в окно, которая выходила на восток и в котором виднелся купол правительственного здания. Она положила руки ему на плечи. «Прости, Авраам, ты поступил, как считал нужным. Просто они неправы, отвергая тебя». «О нет, не полностью», — прервал он ее с кривой усмешкой. «Они назначили меня делегатом на конвент в Пекине. Так что, пытаясь добиться выдвижения кандидатуры Бейкера там, я окажусь в положении шафера, парня, оттеснившего меня и берущего в плен мою дорогую девушку». Она улыбнулась, обрадовавшись тому, что он может превращать в шутку свою неудачу. На следующий день она узнала, что в поражении Авраама есть и ее собственная лепта. Некоторые из сторонников Бейкера утверждали, что в результате брака с ней Авраам стал кандидатом богатой, гордой аристократической семьи. «Они приподняли твой жилет и увидели под ним меня», — сказала она вполголоса Аврааму в этот вечер за ужином. «Это наш первый полет после свадьбы. Я была так уверена в успехе». Она радовалась тому, что на следующее утро открывалась сессия окружного суда Сан-Гамона, и у Логана и Линкольна было немало подготовленных дел. Следовательно, у Авраама не будет времени бередить себя по поводу поражения. Ряд дел касался значительных денежных сумм, и таким образом они могли рассчитывать на солидные вознаграждения. Она замечала, что ее муж, став партнером Логана, набирается юридического опыта, особенно в вопросах теории права, которые всю жизнь он исследовал. Она знала, что ее двоюродный брат, суровый наставник, он заставляет Авраама составлять пространные, досконально мотивированные заметки. Бывали минуты, когда она чувствовала, что Аврааму обидно, что с ним обращается как с вечным студентом в вопросах права. «Кузену Логану нравится право как наука», — посетовал он однажды вечером. «И он читает лишь книги по праву. Когда же он видит, что я читаю книги по истории, политике или поэзию, то он считает это потерей времени». Она ожидала, что Авраам станет приводить домой своих важных партнеров-юристов, чиновников штата, деловых людей, как ее отец. Но он не появлялся ни разу с гостем, кроме Семена Фрэнсиса. Ее муж явно предпочитал поддерживать дружбу вне домашнего очага, встречаясь с нужными людьми в кулуарах правительственного дома, в редакции «Джорнал», на почте, в аптеках, на улицах, где собирались, чтобы поговорить. Он все еще оставался, как однажды сказал Эдвин Уэбб, мужчиной для мужчин. Он не считал обязательным отвечать на приемы с обедом и танцами, на которые их приглашали, такими же приемами. Лишь однажды она устроила обед в Глобе для родственников. Авраам не хотел приглашать никого из других. Не прошло и пары недель, как мистер и миссис Линкольн не были приглашены на 2 или 3 почетных мероприятия. Она поняла бесполезность объяснить ему это. Так или иначе, он не сторонник светских сборищ. Ведь он скажет в ответ, что одна из главных причин их переезда в Глоб, где они платили всего $4 в неделю, в том, что могли сэкономить средства для уплаты его долгов и накопить немного деньжат. Однако, когда их демонстративно не пригласили на прием к Уильяму Торнтону в самом Глобе, на прием, где Торнтон собрал докторов и почетных лиц столицы, то Мэри сочла, что Торнтон был прав, ибо он уже 2 приглашал чету Линкольн на обед, устраивавшийся в American House, и ни разу не получил ответного приглашения. Она решила поставить вопрос ребром. Мэри выбрала вечер, когда порывы снежной бури бились в окно, выходившее на север, а огонь в камине придавал особый уют их комнате. «Авраам, поскольку ты намерен выплатить полностью Нью-Салемские долги, и мы вынуждены ограничивать себя, то почему бы не продать принадлежащие мне земельные участки в Индиане? И в таком случае мы начали бы жизнь заново, пользуясь полной свободой». Он оторвал взгляд от книги. На его удивленном лице как бы застыл вопрос: с чего бы все это? «Нет, Мэри, я не могу позволить тебе продать твои земли, чтобы оплатить мои и только мои долги». «Не понимаю твоих рассуждений», — возразила она с серьезным видом. «Если ты используешь часть доходов, чтобы оплатить старые долги, то разве не становятся эти долги также моими? Я понимаю необходимость выплатить твой долг, но существует также обязательство, которое я считаю связывающим меня в равной степени. Это как бы мой общий долг». Она увидела, что он насупился и вновь углубился в книгу. В середине марта приехала сестра Энн на свободное место в доме Эдвардсов. За истекшие 3,5 года она мало изменилась. Все такое же узкое лицо с резкими чертами, плоская грудь. Мэри пригласила ее на обед в Глоб, чтобы познакомить с Авраамом. Через несколько минут после того, как он пришел вместе с группой мужчин и остановился, беседуя с кем-то на пороге, Энн спросила: «Кто из них мистер Линкольн?» «Тот, кто выше всех, с черными волосами». Энн всматривалась в свояка, не пытаясь скрыть своего разочарования. «Не тот ли, что с темнокожим морщинистым лицом?» «Ну, ты вовсе не поднимаешь мои шансы на брачном рынке Спрингфилда, сделав такой невероятный выбор». Мэри взглянула на плоскую грудь сестры и нанесла, как она думала, острый удар. «Если бы в тебе было больше молока человеческой доброты, Энн, то тогда ты не придумала бы, уж во всяком случае не выпалила бы такой грубости». Манеры Энн вызывали такую неприязнь, что Авраам быстро это заметил. «Боюсь, что я разочаровал твою сестренку, Мэри. Думаю, что мне следует сказать то, что однажды сказал прокурор. Некрасивый уповает на свои заслуги. Природа не дала ему ничего другого. И он чувствует, что должен работать, чтобы возместить недостающее своей любезностью и добрым поведением. Красивый, напротив, полагается на то, что физиономия возместит голову, сердце и прочее». Энн какое-то время обдумывала услышанное, опустив голову. Затем подняла ее, заметила улыбку Авраама и ответила ему улыбкой. Мэри подумала: «Я огнем борюсь против огня. Он гасит огонь с помощью юмора». В начале апреля Авраам и большинство адвокатов города отправились на выездные сессии суда. Мэри уговорила его арендовать в конюшне Глоба легкую коляску, чтобы не путешествовать верхом. В своем первом письме он жаловался на плохие дороги, трясину, ужасные мосты, разлившиеся реки. Через милю или две после реки Сангамон он попал в такую яму, что лошадь упала и оглобля сломалась. На следующий день при быстром спуске отвалилось колесо. В другой раз ему будет удобнее ехать верхом, ибо лошадь редко теряет чеку и, следовательно, колесо. Мэри не хватало его, но она не чувствовала себя одинокой. После обеденное время она проводила у Элизабет или Фрэнсис за шитьем детского белья. В редких случаях, когда она чувствовала себя неважно, ей помогала Гарриет Брэдсоу. Раз или два в неделю она приглашала друзей Мерси Конклинг и Элен Эдвардс на ланч и платила за них наличными. Однажды в полдень пришла Мерси, торжествующе размахивая письмом. Их мужья находились в Блумингтоне, в 60 милях к северу от Спрингфилда, и задержатся на сессии на неделю. «Мэри, ты, несомненно, приручила своего мужа. Посмотри на письмо, которое я только что получила от Джеймса». Мэри взяла листок бумаги и прочитала строчки, отмеченные Мерси. «Я добрался до Блумингтона в понедельник после полудня и застал Линкольна отчаянно скучающим по дому. Он то и дело смотрел на юг». Ее глаза увлажнились. Авраам должен был приехать в начале мая на конвент вигов штата, созывавшийся в Пекине. Она была поражена, когда, одеваясь к обеду у Элизабет, услышала в коридоре знакомые шаги. Она распахнула дверь и увидела Авраама, уставшего, обросшего в пыльной одежде. Он стремительно поднял ее, донес до кресла качалки перед камином и сел в кресло, посадив ее на колени, а его жесткая борода колола нежную кожу ее лица. Переведя дух, она воскликнула: «Как тебе удалось? Разве ты не должен быть в Ливингстоне?» «Я просто не мог быть вдали от тебя. Когда в пятницу закрылся суд, я взял в аренду лошадь, думал, что не осилю, разделявшей нас 60 миль. Сегодня и завтра мы вместе, а потом я уеду». Пока он находился в ванной, а она выкладывала чистое белье, ей пришла в голову мысль. Он единственный адвокат, явившийся домой в конце недели, чтобы побыть с женой. Пусть Господь простит мое тщеславие, но я покажу его всему городу.